Глава 28. Глеб ждал звонка Лизы и ее, если не извинений, то хотя бы объяснений. Надеялся, что они просто поговорят, и досадное недоразумение разрешится. Но прошла неделя, а Лиза так и не позвонила. Сам он, разумеется, звонить ей не собирался. Тем более, что и номер-то ее удалил. И вообще, с какой стати ему, Лизе, звонить? Он ее не обижал. Ничего резкого никогда не говорил. Или говорил? Да, было такое. Любил он показать, кто хозяин, а кто прислуга. Порой вел себя, как последняя свинья. Ну, может, и не свинья, но вел себя с Лизой достаточно деспотично. Причину этого Глеб не хотел озвучивать даже для себя. Хотя в глубине души отлично знал, почему вел себя так по-хамски. Он робел перед Лизой, злился на себя, но ничего не мог поделать. Это началось давно. С тех самых пор, когда Костя появился с Лизой на корпоративе. Может, и нет любви с первого взгляда, но влечение с первого взгляда есть однозначно. Тогда Глеба словно молния поразила. Какая женщина! Необыкновенная, изящная, веселая. Вроде ничего особенного, если подумать. Есть и краши, и раскрепощеннее, и сексуальнее, но это совсем не то. Пожалуй, в Лизе не было и намека на вульгарность. И главное, она не притворялась, вела себя естественно, не хотела показаться лучше, чем есть. Именно искренности всегда хотелось Глебу. Хотелось, как глотка свежего воздуха. Те женщины, что у него были, не задевали душу. Они хотели от Глеба денег, и он им платил. И девочкам из эскорта, и секретаршей, и девицам, мечтавшим удачно выйти замуж. Мама очень переживала, что его подцепит какая-нибудь ушлая красотка. При каждой встрече мама напоминала о том, какой он завидный жених, что ему надо быть осторожным с выбором невесты. Сейчас столько брачных аферисток, словно он неразумный ребенок. Тем более, что и жениться в ближайшее время Глеб не собирался. И как же бесцеремонно дорогая мама влезла в жизнь сына. Разумеется, она хотела как лучше. Она всегда знает, как лучше, как правильнее. И сколько же раз Глеб умолял ее не лезть в его жизнь. Он давно вырос и, наконец, смог освободиться от ее постоянной заботы. Забота даже из лучших побуждений порой бывает невыносима. «Эх, мама, мама!» Можно представить, как она разговаривала с Лизой. А учитывая, что и Глеб вел себя по-свински, можно понять, почему Лиза ушла без объяснений. Разумеется, ее терпение лопнуло, и она нашла отличный повод сделать Глебу ручкой на прощание. Маму винить легко, но если бы Глеб вел себя с Лизой нормально, она бы не ушла. Не без труда Глеб отогнал невеселые мысли о собственной глупости и гордости. Неожиданная встреча в музучилище убедила его, что это судьба. Он не должен упустить второй шанс, и он его не упустит. Но общение шло напряженно. Говорили только по делу. Лиза не захотела продолжить разговор наедине. И Глебу пришлось наступить на горло своей глупой гордости и самому отправиться в фирму «Орфей». И тут они поговорили с Лизой, если не дружелюбно, то без напряжения. Она даже пригласила его на чай с тортом. Глебу очень не хватало ее стряпни. Поворчав, Ирина Юрьевна снова взяла на себя обязанности поварихи. Но это была просто еда, а не кулинарные изыски Лизы. К визиту к Лизе Глеб готовился тщательно. Купил фруктов и конфет с марципаном. Их изысканный вкус не оставит Лизу равнодушной. Хотел еще купить цветы, но понял, что это будет неуместно. Он всего лишь идет на чай. Но все-таки зачем-то зашел в цветочный магазин и купил орхидею в горшке. Пусть стоит в Лизином кабинете. Это не букет, это просто декоративное растение. По розовым лепесткам орхидеи раскинулись темно-бордовые леопардовые пятна. Цветок выглядел хищно и ужасно порочно. Не запустила бы Лиза этой орхидеи Глебу в голову. Впрочем, в благоразумии этой девушки Глеб не сомневался. Им предстоит долгое и плодотворное сотрудничество. Заказ выгоден всем, и прежде всего фирме «Орфей». «Интересно, что за торт испекла Лиза?» Глеб представил, как они будут пить чай и непринужденно болтать обо всем на свете. Как Лиза будет улыбаться и подливать ему чай. Вот только ее шеф будет там совершенно лишним. Без него было бы намного лучше. Но зато Глеб сможет понять, что из себя представляет этот самый Игнат Федорович. Может, и прохвост каких мало, и вешает Лизе лапшу на уши. А может, и правда, порядочный человек. Глебу надо знать, не нужна ли Лизе защита. Наивной девушкой ее не назовешь. Но надежный друг никогда лишним не бывает. Пусть он и Лиза пока побудут хотя бы друзьями. Глеб уже собрался выходить из квартиры, как позвонила мама. «Прости, тороплюсь на деловую встречу», – поспешно выпалил Глеб. «У тебя ничего срочного?» «Деловая встреча в субботу?» Глеб представил лицо мамы. Брови вскинуты, губы поджаты. «Да, мама, я работаю без выходных», – напомнил ей. «Бизнес превыше всего». «Ладно», – смягчился мамин голос. «Но тебе надо отдыхать, так что сегодня ждем тебя в 4. Не опаздывай». «Зачем?» – удивился Глеб. «Мне завтра удобнее будет, могу хоть с раннего утра. Я в воскресенье совершенно свободен». «Надо сегодня, у нас вечером гости». «А я тут при чем?» – не понял Глеб. «К Максаковым приехала внучка из Лондона, и они придут к нам». «Максаковы». Глеб тихо ненавидел это семейство снобов. Пожилая пара – Павел Миронович и Ольга Леонидовна. Занудные снобы. Отец когда-то работал под началом Павла Мироновича. Очень состоятельная семья. От бизнеса старик Максаков давно отошел, передав дело сыну. Тот перебрался в Питер. По каким-то непонятным причинам родители продолжали общаться с Максаковыми. Глеб всегда старался избегать этой пары. И вот на тебе, приезжает их внучка. Ее Глеб никогда не видел, но слышал, что она дивная красавица, умница, каких мало, и вообще девушка необыкновенная. Училась в Сорбонне в Париже, потом перебралась в Лондон. Не то искусствовед, не то юрист. Глеба никогда не интересовало семейство Максаковых, а уж их лондонская внучка подавно. «Мы сказали, что ты обязательно будешь». «Зачем?» «А ты не понимаешь?» – возмутилась мама. «Нет», – отрезал Глеб, пытаясь запереть дверь в квартиру. «Ты меня сведешь в могилу», – всхлипнула мама. «Мои нервы на пределе, как ты можешь?» Сейчас мама проплачется и начнет выносить мозг Глебу. Какой он неблагодарный сын, ведь она так мало и редко его просит об одолжении. «Я так редко прошу тебя!» – завела знакомую песню мама. «Неужели сложно сделать мне одолжение?» «Хорошо, мама, я буду. Не расстраивайся по пустякам». «Вот и отлично! Не опаздывай!» «Ладно». Глеб поспешил завершить разговор.